Пока что по страницам эквадорской печати вот уже полвека бродит сказка о металлической библиотеке и золотом зверинце в недоступной пещере. Полагают, что первым рассказал ее некий душевно больной, бывший армейский капитан по имени Армильо. Может быть, Морич решил нотариально обеспечить себе права на эти мифические сокровища заранее, еще до того, как он или кто-нибудь другой найдет их? Или он просто хотел создать легенду, зная на самом деле, что такой пещеры не существует? Кто он, Хуан Морич? Обманщик? Мошенник? Аферист? Именно так говорит о нем Эрнан Креспо Тораль, директор археологического института в Кито. Он называет его жуликом, авантюристом. Тораль охотно принял бы в свой музей сказочные металлические книги и золотых зверей, если бы Морич их туда доставил. Но как этот открыватель может доставить сокровища, которых на самом деле не существует? Ведь, проведя расследование, редакторы Шпигеля пришли к выводу, что сам Морич в глаза не видел всего этого точно так же, как и Деникин. Но в отличие, по-видимому, от Деникина, аргентинский кавалер удачи Морич никогда и не верил в их существование. Этим объясняется и поведение Морича в переговорах с американским продюсером Джеймсом Мобли. Мобли хотел снять фильм о пресловутых сокровищах пещеры, и Морич потребовал у него 500 тысяч долларов на организацию экспедиции и 1000 долларов за каждый ее день. А когда Мобли согласился, он все-таки отказался раскрыть свою тайну. Итак, Деникин стал жертвой комедии обманов, а его читатели и почитатели, хоть он это и отрицает, попались на удочку его измышлений. Крупнейшее хранилище золота в мрачном подземелье. То же самое относится к мнимому крупнейшему хранилищу золота в мрачном подземелье. Эти сокровища можно увидеть не в южноамериканских музеях, а на заднем дворе приютской церкви Марии Оксилиадоры в эквадорском городе Куэнка. Церковь, посещаемая паломниками, находится на высоте 2500 метров над уровнем моря. Там отец Карло Креспи собрал бесценную коллекцию драгоценностей, даже если иметь в виду лишь стоимость золота как такового. Десятилетиями индейцы приносили ему из своих тайников одно за другим ценнейшие произведения искусств из серебра и золота. Я первый, кто сообщает о сокровищах отца Креспи, они еще никогда не фотографировались. Вблизи благочестивого человека тяжело дышится, из чистого целомудрия он никогда не позволял воде прикоснуться к его грешному телу. Дыхание отца Креспи является верной защитой от людей, пожелавших бы к нему приблизиться. Индейцы стаскивали золотые плиты, золотые слитки, золотые глыбы с заднего двора церкви Богоматери к моему фотоаппарату. Здесь, наконец, смог я сфотографировать удивительную коллекцию золота, которая грудами лежала в системе туннелей. Поэтому, если здесь будет все время говориться о золоте, о чистом золоте, то это нужно понимать буквально. Дело касается действительно чистого золота, которое теперь, благодаря моему фотоаппарату, будет впервые продемонстрировано удивленному и, конечно, сомневающемуся миру. Так писал Деникин в «Посеве и космосе» в связи с якобы существующей гигантской системой туннелей. Когда редактор Шпигеля в своем интервью заговорил об этом с Моричем и спросил последнего, не предупреждал ли он Деникина о том, что находки неподлинные, тот отвечал: «Как же мы ему говорили, что Креспи раньше собрал много ценного, но сегодня истинные драгоценности погребены под хламом. Большая часть того, что до потолка заполнило оба помещения, — это железо». Но, несмотря на это, Деникин желал фотографировать все. Он был как помешанный и фотографировал с 10 часов утра до 3 часов дня, Я полагаю, что снимки, представленные в его книге, изображают именно мнимые, а не подлинные ценности».